Глава 12. Фома Филимонович поет. Прошла неделя, как я возвратился на опытную станцию. Погода стояла ненастная, злая, с белесо-бурыми туманами и унылыми дождями. Землю пучило от избытка влаги, а дожди густые и мелкие все лили и лили. В заплаканные оконцы моей комнаты бились оголенные ветви рябины, и с них беззвучно падали капли воды. Распутица разъела все проселочные дороги, и они стали непроезжими. В свободное время я подолгу стоял у окна, наблюдая, как пузырились и пенились огромные лужи между рядами колючей проволоки, или выходил на крыльцо. Солнце не показывалось. Сумрачное свинцовое небо опускалось низко-низко. Рваными лохмотьями на бреющем полете неслись облака, казалось, что они вот-вот зацепятся за верхушки столетних сосен. По утрам клочья седого грязноватого тумана наползали на строения опытной станции и обволакивали их, будто мокрой и липкой ватой. Подчас ничего не было видно за 5 шагов. Печей еще не топили, под навесом кто-то целыми днями колол дрова и выкладывал их ровными поленницами. По ночам я долго не засыпал, кутаясь в колючее грубошерстное одеяло и подбирая под себя ноги. Выключив свет, я лежал в темноте с открытыми глазами, отдаваясь своим думам. Ветер свистел за стенами дома, бился в окно, пробирался в печную трубу, тормошил плохо прикрытую дверцу, гремел листом железа на крыше. По комнате, натыкаясь на стекла, летала полусонная муха и противно жужжала. А невидимый сверчок тянул свою однообразную, запечную мелодию. Я вслушивался во все эти звуки, в заунывные причитания ветра, и как-то тоскливо и грустно становилось на душе. Я засыпал, устав от дум, но вставал неизменно бодрым и жизнедеятельным. Дни мои были плотно заняты. Я жил по твердому графику, меня начали обучать шифру, радио и фотоделу. Все это я, конечно, знал не хуже преподавателей и мог преподавать сам. Но было интересно и полезно видеть, как это поставлено у немцев. Ежедневно, кроме воскресенья, до самого обеда я был загружен занятиями. Шифру меня обучал Пахитун, а радио и фотоделу немец Раух. Кормили меня хорошо, наравне со штатными сотрудниками опытной станции. Даже выдавали через каждые 3 дня по бутылке водки местного производства. Кроме того, в день приезда я получил приличную сумму в оккупационных марках. Следовательно, я мог кое-что прикупать на рынке, хотя нужды в этом не было. От коменданта Эриха Шнабеля я получил постоянный пропуск и в свободное время мог беспрепятственно отлучаться в город. Это было очень важно, ведь я ждал условного сигнала от Семена Криворученко. Искать его следовало только в городе. На этот счет у меня с ним была точная договоренность. Я уже совершил несколько прогулок в город, но они оказались безрезультатными. Никаких сигналов я не нашел, хотя был уверен, что Криворученко уже переброшен и ищет меня. Однажды вечером, вернувшись к себе в комнату после ужина, я, к великому удивлению, увидел в комнате большой радиоприемник «Филлипс». Для него у изголовья кровати поставили специальный маленький столик. Я был озадачен и отправился за разъяснениями к Гауптману Гюберту. На мой вопрос Гюберт холодно ответил, что это сделано по его распоряжению. Он считает, что мне нельзя отрываться от советской действительности. Я должен знать все, что происходит в советском тылу и о чем осведомлен каждый советский гражданин. По мнению Гюберта, лучше всего меня бы держало в курсе дел систематическое чтение советской прессы. Но она поступает на опытную станцию нерегулярно. «Ловите, что пожелаете, настраивайтесь на любую волну», сказал в заключении Гюберт. «Только воздержитесь от коллективных слушаний. Что полезно вам, может повредить другим». Так я получил возможность слушать голос Большой Земли. Я вернулся в свою комнату, подсел к приемнику, быстро ознакомился с его устройством и стал медленно ловить передачу из Москвы. Уснул поздно, но теперь уже не от грустных дум. Я не слышал, как стрекочет сверчок, как барабанит дождь по крыше, как завывает ветер. Я слышал лишь голос Родины. Трудно передать то чувство, которое я испытывал в эти минуты. Пожалуй, по-настоящему меня мог бы понять только человек, который сам пережил подобное. Я проснулся, когда едва забрезжил рассвет, и находился в том утреннем полусне, когда еще не хочется, шевельнуться, не хочется покидать нагретую постель, даже глаз не хочется раскрывать. Я лежал, ленясь, стараясь угадать, который час. В это время скрипнули плохо смазанные петли двери, и в комнату осторожно бочком вошел старик с охапкой дров в руках. Я наблюдал за ним сквозь неплотно сжатые веки. Он тихо, без стука уложил дрова около печки, достал из голенища бересту для разжигания и, стараясь не шуметь, начал разводить огонь. Это был невысокий старик с далеко не мужественной осанкой, заросшей бородой до самых ушей. Глаза его, маленькие, как у медведя, умно поблескивали из-под косматых бровей. На голове торчала потрепанная шапчонка из искусственной мерлушки, а на плечах был заплатанный пиджак с длинными полами, перехваченный в поясе тоненьким ремешком. Через несколько минут в печи бился и гудел сильный огонь. Мне показалось, что в комнате сразу стало теплее. Старик меж тем присел на корточки, прислонился плечом к стене и глядел, как с треском горят сухие дрова. Его губы шевелились, он что-то бормотал про себя, но я не мог разобрать, что именно. Несколько раз он кинул взгляд в мою сторону, но я делал вид, что сплю и не шевелился. Старик достал из кармана кисет с табаком и газету, сложенную гармошкой. Оторвав клочок газеты, он скрюченными узловатыми пальцами с обломанными ногтями принялся вертеть самокрутку. Он вертел ее и тихо, но довольно явственно проговорил: «Накось выкуси, злыдень». Я едва удержался от смеха. Он старательно облизал самокрутку, такую огромную, что ею могли бы накуриться несколько человек, сунул ее в рот и спрятал кисет. Затем ловко выхватил из печки огонек, прикурил и опять произнес: «Вишь, чего захотел». Дед пускал дым в приоткрытую дверцу печки, но дым все же поплыл по комнате. Нестерпимое желание закурить охватило меня. И закурить именно самосада из стариковского кисета, свернуть цигарку из его же газеты, и я не выдержал. Резко поднявшись, я сел на кровати, спустил ноги и попросил: «Дедок, поделись табачком». Он ничуть не смутился, обернулся и поглядел на меня. У него были сердитые глаза, в которых светились ум и хитрость. «Проснулись?» — спросил он. «А чего проснулись? Вам бы спать себе да спать, господин хороший». «Привык вставать рано», — сказал я, — «и табачку твоего захотелось попробовать». Старик покачал головой, поднялся, сунул руку в карман и шагнул ко мне. «Из русских?» — спросил он, изучающе разглядывая меня. «Что значит «из русских»?» — недовольно произнес я. «Я настоящий русский». «Вот я и подумал, что русский», — подтвердил дед. «Хотя тут вот начальник немец и радист немец, а по-русски здорово лопочет, не хуже нас». Он протянул мне кисет и добавил: «Табачок-то дрянной, самоделковый, горлодер». «Ничего», — сказал я, — «всякий курить приводилось». «Тогда угощайтесь». Дед вернулся к печке и уложил в нее оставшиеся поленья. Я свернул цигарку, прикурил от стариковской закрутки, сделал привычную затяжку, захлебнулся, и глаза мои полезли на лоб. Самосад был до того крепок, что горло мое сдавили спазмы, и я отчаянно закашлялся. Старик закатился тоненьким дребезжащим смешком, и глаза его задорно блеснули. «Ну как?» — полюбопытствовал он. «Всякие курили, а такой нет». Я не мог сразу ответить. Наконец, откашлявшись, бросил закрутку в печь и едва выдавил из себя: «Табачок, будь он проклят!» «Это с непривычки», — успокоил меня старик. «А вообще, конечно, табак дрянь, горлодер». Я отдышался окончательно, закурил свою сигарету и спросил старика: «Зовут-то тебя как, отец?» «Фомой Филимоновичем, Кольчугиным». «Из местных?» «Не совсем. Однако недалече отсюда, из Черниговских». «А сюда как попал?» «Кого же сюда пошлют?» «Некого. В старину говорили, что на безрыбье и рак рыба. А я говорю, на безлюдье и Фома человек. Вот и пригодился Фома. Народу-то нет, господин хороший. Разметало народ по всему свету. Одни сюды, другие туды подались. А я в тутошнем городе 20 годков без малого живу. Человек я безобидный. Никакой работы не брезгую. Всем известен. Вот меня и приткнули сюда, по печной да по конской части». Все это звучало более или менее правдоподобно. Я знал, что гитлеровцы Берут даже в свои военные учреждения на черную работу русских людей. Но опытная станция представляла собой необычное учреждение. Это был строго засекреченный разведывательный пункт. Попасть сюда было не так легко. «Хитришь, отец», — шутливо заметил я и подмигнул Фоме Филимоновичу. «К нам первого встречного не возьмут, даже если он самый лучший в городе работяга. Видно, по чьей-то рекомендации сюда пристроился». «Ага, что-то вроде этого», — кивнул Фома Филимонович. «Без этого трудно теперь. На бирже труда!» За ручка оказалась. «Землячок мой в каких-то начальниках ходит там, а мы при царе у одного помещика с ним лет 5 работали. Не забыл он Фому, закинул за меня словцо и выхлопотал мне местечко. Вот комендант ваш и забрал меня. Я ему перво-наперво дровец припас, навозил, наколол с солдатами, дымоходы прочистил, да и за лошадками приглядываю. Солдат что? Нынешний солдат к лошадям непривычный. По этой части и за солдатом глаз нужен». «А кем работал у помещика?» «Конюхом». «Ну и как жилось тебе у помещика?» — спросил я. «А как? Неплохо жилось, царство ему небесное. Душой не буду кривить, хорошо жилось. Помещик хоть и немец, а славный был человек. В почете я был у него, как спец по охотничьим делам. А он уж так любил эту охоту, что и обсказать трудно. Нашему начальнику 100 очков вперед дать мог». «Вот как?» Старик был словоохотлив, но с хитринкой. Эта хитринка проглядывала в осторожности, с которой он ронял каждое слово. «Ну, покалякали и хватит», — заключил он, подтягивая поясок. «Сейчас подброшу вам, господин хороший, еще дровец охапки 2, и теплынь у вас будет, как в баньке». «А на дворе холодно?» — поинтересовался я, чтобы задержать старика и продолжить беседу. «А с чего оно быть теплу-то?» — ответил старик. «Времечко такое подоспело. Ни на колесах, ни на полозьях. К зиме поворачивает. А вы из Москвы будете?» Я кивнул. «Славный, — сказывает, — городишко». «Ничего, подходящий», — в тон ему заметил я. «А как тебе платят здесь?» «А платят аккуратно, каждую неделю. Ну и харчишки», — и он улыбнулся. «Насчет заработка что можно сказать? От такого заработка не помрешь, а хором не наживешь. Не тяжело тебе в твои годы с лошадьми и печками возиться?» «А что, лихо нам не страшно. Всякое видывали». И он опять улыбнулся. «Почему зубы не лечишь?» — спросил я, увидев у него во рту желтые корешки. «Лечить-то уж нечего, господин хороший. За 65 годков все дочисто и съел. И пиджачишка у тебя не по сезону легонький, шубу надо». «Шубу моим костям надо уж сосновую, последнюю шубу. Я уж и так загостевался на этом свете». «Это ты зря, о смерти нечего думать», — заметил я и спросил, какая семья у Фомы Филимоновича. Он рассказал, что имеет 2 сыновей, жену похоронил в 1929 году. Старший сын финскую войну потерял на фронте руку, но, вернувшись инвалидом, снова поступил на обувную фабрику. Вместе с фабрикой эвакуировался куда-то вглубь страны, и слух о нем пропал. Второй сын не успел окончить техникум, где сейчас находится, неизвестно. А внучка от старшего сына живет с Фомой Филимоновичем. «Вот так и живем, господин хороший», — закончил старик. «Пойду припасу вам дровец», — и, переваливаясь, зашагал к двери. Я взглянул на часы и заторопился. Через 15 минут должен был начаться урок по радиоделу, а я еще не завтракал. Я быстро оделся, наскоро умылся и помчался в столовую. Быстро покончив с едой и кофе, я поспешил обратно. Со своим учителем Вальтером Раухом я столкнулся в дверях, он куда-то торопился. Вернувшись в свою комнату, он сунул мне в руки какой-то иллюстрированный журнал, сказал, чтобы я подождал его, и исчез. Окно его комнатки, как и моей, выходило в лес. Здесь Раух жил. Здесь и занимался со мной. Работал он на радиоцентре в отдельном домике. Я полистал журнал и положил на стол. Взгляд мой остановился на огромных часах, стоявших в углу на тумбочке. Они меня заинтересовали в первый же день. Но при Раухе разглядывать их внимательно я не мог. Часы были аккуратно вделаны в резной деревянный футляр в виде старинной готической башни. В нижней части башни имелись воротца, обитые красной медью, с 2 модными кольцами вместо ручек. а шпиль башни венчал пятиконечный крест с распятием. Башня была обнесена рвом, над которым висел перекидной мостик на цепях. Очевидно, футляр делал искусный мастер. Ажурная резьба на карнизах, каждое бревнышко, каждая деталь, звенья цепи и деревянный крест — все было выточено с душой, с любовью. А над воротами башни, на темной деревянной планочке, я заметил три маленькие разноцветные кнопки — белую, синюю и черную. Я задумался о назначении кнопок. Зачем они здесь? Уж, конечно, не для того, чтобы заводить часы, и не для того, чтобы переводить стрелки. Я нажал белую кнопку. Часы продолжали тикать. Нажал синюю, то же самое. Попробовал черную. Опять ничего не случилось. В чем же дело? Часы стали отбивать время. Звон был мерный и торжественный. А может быть, кнопки для того, чтобы вызывать или прекращать звон? Подумал я и вновь поочередно, сначала слева направо, затем справа налево, нажал на кнопки. Часы продолжали невозмутимо отбивать удары. 5, 6, 7. Тут я услышал скрип двери в коридоре. Я отошел от часов и заглянул в дверную щелку. Нет, это шел не Раух, а старик Кольчугин. Он нес в мою комнату охапку дров. Я вернулся к часам. И вдруг услышал грохот. Я застыл на месте. Мне почудилось, будто вот здесь рядом со мной кто-то бросил на пол дрова. Но в комнате был я один. Что за чертовщина? Неужели, если Фома Филимонович бросает дрова в моей комнате, расположенной в противоположном конце дома, грохот слышен здесь? Я еще не догадался, в чем дело, когда услышал пение. Кто-то пел старинную русскую песню, и до меня отчетливо доносилось каждое слово. «Славное море, священный Байкал!» Так петь эту песню мог только русский человек. «Эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалече!» От напряжения и волнения у меня на лбу выступила испарина. В голове шевельнулась догадка. Я приблизил лицо к часам, звуки лились из них, из ворот башни. Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой. И тут пришла запоздалая мысль. Вот для чего нужны кнопки, все ясно. Я нажал белую, пение продолжалось. Синюю то же самое. Наконец надавил на черную, и пение смолкло. Я опять нажал белую и услышал голос. Шилка и Нерчинск не страшны теперь. Горная стража меня не догнала. В дебрях не тронул прожорливый зверь, пуля стрелка миновала. Проверку следовало довести до конца. Я понимал, что в моем распоряжении считанные секунды, вот-вот может вернуться Раух. Я быстро вышел из комнаты Рауха и устремился к своей. У дверей остановился и замер. До слуха явственно донеслись слова песни. «Слышны уж грома раскаты!» Я дернул дверь на себя. У печки на корточках сидел старик Кольчугин. Он уставился на меня любопытными глазами. «Поешь?» — спросил я. «Пою помаленьку», — отозвался Фома Филимонович. «А я за сигаретами забыл», — произнес я, схватил со стола пачку сигарет и ушел. «Значит, меня подслушивают, это ясно. Из моей комнаты в комнату Рауха, который владеет русским языком, идет скрытая проводка, а репродуктор искусно замаскирован в часах. Новость важная, чрезвычайно важная». Я вернулся в комнату Рауха, нажал на черную кнопку и едва успел закурить, как вошел Раух.